16. Мне бы хотелось, чтобы от меня не хотели... День работы чужими ожиданиями. Переберите в уме окружающих вас людей и сформулируйте, какие их ожидания насчет вас вам не нравятся, что вы ощущаете как бремя. Суть задания — не разжечь огонь бунта, а заметить глубокие течения недовольства. То, что вы наверняка ощущали как непонятное внутреннее сопротивление, но не облекали в слова, а заметали под ковер, проглатывали, старались не видеть. Понимая, чего от нас ждут, и осознавая, что мы не в состоянии на этот запрос ответить, мы признаем свое право не совпадать с чужими ожиданиями и решать, что с этим делать — менять ситуацию или менять себя. Смысл. Вывести из тени негативные чувства. Дать им пространство для проявления. Обнаружив то, что незаметно подъедало вас изнутри, вы пошатнете идеальный образ себя, но обретете шанс стать устойчивее и сильнее.